В этот момент огонь, ведущийся по английским позициям, ослаб. Причина. Закончились снаряды. Этим воспользовались англичане, и огнем оставшихся пулеметов стали косить моих наступающих воинов, погнав их обратно. Поднявшиеся в атаку англичане устремились вслед моим отступающим воинам. Заметив это, еще минуту назад готовые отступить и бежать, бельгийские наемники усилили нажим, несмотря на потери. Один из пулеметов закипел, не выдержав интенсивной стрельбы. Просто пулеметный расчет не удосужился запастись достаточным количеством воды. Наемники, которых было в 3 раза больше, чем моих воинов, воспользовавшись этим, обрушились на нас и пошли в рукопашную. Волна сражающихся, быстро докатившись до меня, увлекла за собой. Снова я стрелял, колол и бил. Удачный выстрел пробил мою грудь, а такой же негр, как и я, подскочив, вонзил мне в сердце штык. Последним усилием я пробил его голову зажатым в кулаке ножом. Сознание померкло. Я вглядывался в котел, стоящий прямо передо мной, на его дне плескалась черная маслянистая жидкость, в которой отражалось мое лицо, и не только оно. Рядом с ним колебалось под невидимой рябью лицо человека-змея, сложившего кольцами свое огромное змеиное тело. Позади него стоял суровый легионер, одетый в кожаную кирасу с накладными железными пластинами. На его голове возвышался стальной шлем, увенчанный пышным плюмажем, в виде поперечного гребня. По бокам располагались длинные нащечники. В руке он держал массивное копье, с необычным наконечником, очень похожим на мой кинжал. «Природа статична, а вероятность пластична», внезапно прозвучало в моей голове. «Ты видел веер вероятностей. Теперь дело за тобой». И я окончательно очнулся. Меня трясло, как в лихорадке. Я стоял на коленях, а вокруг меня столпились воины и испуганно таращились. Я же, мокрый, как мышь, трясся, словно от холода, или, как осиновый лист на ветру. Голову разламывала просто невыносимая боль, а кожа отчетливо посерела. Вытерев с лица сопли, пот и слюни, я поднялся на ноги. «Вот это и есть моя жизнь с нуля», — произнес я отчетливо вслух, заставив сначала вздрогнуть, а потом попятиться от меня всех присутствующих. «К бою!» — заорал я, — враг не дремлет, жизнь только в наших руках, мамба, или смерть, к бою. Глава 3. Экспансия. Американское колонизаторское общество, внезапно и по неизвестным причинам, было экстренно воссоздано и реабилитировано, получив вторую жизнь. Президент США Стивен Гровер Кливленд, полный величавого достоинства, взошел на ораторскую кафедру в американском конгрессе, где, положив руки на прекрасно сделанную из красного дерева трибуну, начал свою речь. «Уважаемые конгрессмены, я взошел сюда с непростой целью. Все вы знаете положение в нашем обществе черного населения Америки, попавшего сюда не по своей воле. Несомненно, они являются полноправными гражданами нашего великого государства. Но, каждый из них полон горечи прожитых поколений. Оглядываясь назад, они видят горькие напоминания о только недавно сброшенных оковах рабства. Не все, из белого населения, смирились с тем, что бывшие рабы и их дети получили свободу». Взгляд президента недвусмысленно направился на конгрессменов, представленных южными штатами. «Мы все испытываем чувство большого долга перед этими несчастными. Многие из них льют слезы, вспоминая о своей далекой от них родине. Американское колонизаторское общество за последние 50 лет прикладывало максимум усилий для помощи в переселении чернокожего населения. К сожалению, пока невозможно полностью справиться с этой проблемой, которая носит застарелый характер и, как заноза, сидит в теле нашего свободного государства. Мы должны предпринять новые усилия и помочь нашим чернокожим гражданам осуществить свою африканскую мечту. Проект «Либерия» по разным причинам не оправдал наших надежд, но сейчас возникли обстоятельства, в корне меняющие весь расклад сил на Черном континенте. Наверное, кто-то из вас слышал из газет о новом вожде из Африки. Его зовут Иоанн Темный, и более он известен под именем Мамба. Это, несомненно, великий африканский лидер, борющийся с европейскими колонизаторами. Америка против колоний и против рабов. Я во всеуслышании заявляю об этом с трибуны, обращаясь ко всему цивилизованному миру. Мы должны помочь своим бывшим гражданам в переселении их на Черный континент, а такой христианский лидер, как король Иоанн Темный, несомненно, сможет их всех принять, дать им смысл жизни, работу, накормить, в конце концов, я верю в это. Сейчас там идет война. Иоанн Темный, с негритянским войском, смог разбить французские колониальные войска и освободить от них территорию Габона. Я предлагаю оказать ему помощь переселенцами и предметами первой необходимости, вместе с запасом продовольствия и одежды, чтобы он смог организовать для наших бывших граждан новую жизнь. Мы не предлагаем вести боевых действий с европейскими государствами, это не наша война, но освобожденные территории, по праву рождения, принадлежат нашим чернокожим гражданам. Так давайте выполним свой гражданский долг и поможем им. Предлагаю. 1. Субсидировать возрождение нового колонизаторского общества и назвать его фондом помощи чернокожему населению Америки. 2. Назначить его главой, сенатора Джона Тейлора Моргана из Алабамы, и определить ему все полномочия, касающиеся деятельности вышеуказанного. В помощь ему, выделить конгрессмена Уильяма Дженнингса Брейна, а лидером от афроамериканцев, назначить, известного чернокожего общественного деятеля Лутера Ринга. 3. Оказать значительную финансовую поддержку, для организации переселения чернокожего населения в размере, не меньше миллиона долларов, с возможностью увеличения финансовой помощи в два раза. 4. Создать общественный фонд поддержки, с открытым банковским счетом, для перечисления добровольных пожертвований, как от американских граждан, так и граждан всего мира, кому не безразлична судьба негритянского населения. С освещением в прессе этого, в высшей степени, грандиозного и человечного события. 5. Обеспечить возможность льготного фрахта транспортных судов и их непосредственную охрану военно-морскими силами САСШ, для исключения нападений на них с целью недопущения к берегам Африки или ограбления. Прошу голосовать, господа конгрессмены, и президент САСШ прошел к почетному месту, предназначенному специально для него, чтобы спокойно наблюдать за происходившим, после его слов и призыва, голосованием. Как он и ожидал, Конгресс утвердил его предложение подавляющим большинством голосов, что его совершенно устроило. К тому времени, как Мамба схватился с англичанами и бельгийскими наемниками, маховик американского административного аппарата раскрутился на полную мощность. Необходимые ассигнования были выделены в полном объеме. В прессе появились многочисленные статьи на данную тему, тиражирующие характерный портрет чернокожего вождя, его трона и общей атмосферы в Африке. Появились и агитаторы добровольных пожертвований во всем мире. В фонд потекли народные денежки. Но никто не собирался туда запускать свои загребущие лапы, не для того он создавался, чтобы его разворовывать. Пару нечистых на руку клерков были пойманы с поличным и, с громким освещением этого события в газетах, посажены в тюрьму. В Европе слишком поздно поняли, чем им грозит эта инициатива американских государственных деятелей, проведенная под лозунгами свободы и человеколюбия. Мамба не успел еще сбежать от англичан, а уже первые, зафрахтованные фондом помощи чернокожему населению Америки пароходы отчалили от берегов Америки, перевозя на своих палубах тысячи чернокожих переселенцев, мечтающих о новой жизни. Естественно, никто не собирался предоставлять им новую жизнь, от них просто избавлялись, весьма изощренным способом, как от балласта в воздушном шаре, сбрасывая мешающий лететь дальше и выше груз. Но переселенцы об этом еще не знали. Каждая семья была патриотически настроена, разагитирована, обласкана американскими властями, посажена на трансатлантический рейс парохода, с билетом в один конец, и ожидала манны небесной в своей альма-матер. Но, какие граждане, такая и альма-матер, не в обиду им будет сказано. Особенно усердствовал в агитационном порыве Лутер Ринг, расписывая чудеса Африки и сказочную жизнь ничего не делания. Бананы там, мол, растут сами и падают прямо в руки. Хлеб сам выпекается, а в некоторых местах даже булочки из земли рождаются, с маком, или вареньем, абрикосовым, а то и яблочным. Красота, в общем. Климат хороший, жаркий. Городов нет, белых нет, в общем, каждый сам себе хозяин. И люди верили. А как не верить, если их нашли, посадили на прекрасный пароход, кормили и поили бесплатно, обеспечили всем необходимым. Только вот денег не дали. Ну, а зачем в Африке деньги? Там и так все есть, и совершенно бесплатно. Халява, сэр. Все, все, все есть. Точно, точно, разливался соловьем Лутер Ринг, подсчитывая в уме количество нулей после единицы на своем индивидуальном счете, и сам уже поверив в то, что говорил. Он же не был в Африке, да и не собирался туда. Его путь лежал на Кубу, но чуть позже. Там ведь и хуже, это же вообще остров, не то, что Африка. Вот в Африке, там да, там хорошо, и так далее, и тому подобное. Пароходы, один за другим, отчаливали от причала всех портовых городов Атлантического океана, торопясь в точку сбора возле острова Барбадос. В портах Бостона, Балтимора, Хьюстона, Джексонвилла, Майами, Нью-Йорка, Норфолка, Ричмонда, Провиденса и других поспешно грузились переселенцы, со слезами и смехом сквозь слезы, прощаясь с Америкой. Лишь единицы понимали всю подноготную переселения, но ничего не могли поделать, подчинившись общему порыву и агрессивной агитации политиков. Административная машина Америки, не закостенелая в веках, быстро реагировала на посыл Конгресса САСШ. Все делали деньги. Ничего личного, господа, это всего лишь бизнес и сброс ненужного, в новых индустриальных условиях, населения, не способного к квалифицированному труду, а для людей, задействованных в сфере обслуживания оставшихся чернокожих будет более чем достаточно. Везде шел негласный отбор худших, определяемых по разным критериям, их уговаривали, создавали разные преференции для того, чтобы они бездумно поддавались общим настроениям. Некоторых оставляли, как годами преданную прислугу, ну и так далее, разные были варианты. Пароход «Мистер Фёст», дымя трубами паровых машин, возглавил кавалькаду собираемых по всему Атлантическому океану пароходов на траверзе острова Барбадос. Впереди него расположился броненосец МЭН ВМС САСШ. В пределах видимости работали на холостом ходу паровые машины двух легких крейсеров. Еще несколько кораблей виднелись далеко позади, сколько их всего было, капитан мистера Фёста не знал, да это было и не важно. Важно было только то, что они были под защитой и собирались идти в сторону Африки под охраной. Гордость наполняла сердце капитана, когда он выходил на корму своего корабля и наблюдал огромное количество пароходов, собранных по всей Америке, и не только. Зафрахтованы были не только американские пароходы, но и все трансатлантические лайнеры европейских государств, оказавшиеся свободными. Но не всем так повезло. Многие плыли в трюмах кораблей, в тесноте наскоро сколоченных узких кубриков, все убранство которых состояло из подвесной койки и небольшой тумбочки, которая служила как хранилищем вещей, так и столом, а заодно и стулом. В этих трюмах плыли чернокожие изгои, все те, кто не смог найти себя в новой и свободной Америке. Частые посетители одиноких скамеек в парках, бездомные, а также те, кто не раз и не два побывал в тюрьмах Америки. В последний месяц всем федеральным судьям, а также судьям всех штатов больших и малых городов Америки, пришлось изрядно потрудиться. Пенитенциарная система САСШ работала на пределе своих возможностей, освобождая чернокожих заключенных и смягчая им приговоры. Черный день открытых дверей Синг-Синга или просто черный Синг-Синг. Многие смогли изменить свою судьбу, не повторив почина Харриса Смайлера на электрическом стуле, успешно заменив его на прикрученный к днищу корабля обычный железный стул. Эти чернокожие путешественники не жаловались и особо не радовались плаванию, но они, как немногие, смогли почувствовать на своих шкурах судьбу первых чернокожих рабов, плывших в Америку. Теперь путь лежал обратно, и только в их руках была судьба, горестная или счастливая. Почти у каждого была бесплатная для них газета, в которой, на первой полосе, была размещена фотография стоящего в полный рост вождя, в страну которого они плыли. Так, по крайней мере, им говорили, рассматривая зверскую рожу, испещренную шрамами, здорового негра, они обменивались впечатлениями со своими сокамерниками, или, правильнее сказать, сотрюмниками. У всех было впечатление только одно, эта зверская рожа, действительно, способна натворить много дел. «Билл, эй, Билл!» — кричал на весь трюм один из негров, «смотри е, лицо, как у тебя, прямо точь в точь, и такое же умное». «Да, Билл, ха, ха, ха, да вы с ним обязательно подружитесь, ведь вы, как духовные братья, и бабука у него, наверное, такая же, как у тебя. Эй, эй, эй, не надо мне ее показывать, а тем более, тыкать в живого человека своим поленом. Иди лучше в клозет, только в тамошнюю дырку она у тебя и влезет. Ошибка ты природы. Кому Бог дал мозги, кому красоту, кому здоровье, а тебе, дураку, только бабуку, и той ты пользоваться не умеешь. Собравшись несколькими колоннами, пароходы пошли параллельными курсами, сопровождаемые легкими американскими крейсерами. Переход по Атлантике дался нелегко. Несколько пароходов были потеряны в результате небольшого шторма и отнесены южнее и севернее, впоследствии причалив к берегу Либерии. Несколько отстало, в результате различных поломок и прочих, не зависящих от команды, причин. Все они, не догнав основную эскадру кораблей, разгрузились в портах Либерии, отгоняемые французским и английским паровым военным флотом. Всего в колоннах было 150 пароходов, каждый из которых вез от 1000 до 2000 человек. Были и транспортные суда, перевозившие в своих трюмах запас угля, а также продукты питания, пресную воду и предметы обихода и первой необходимости для переселенцев. 230 тысяч переселенцев были готовы сойти на африканский берег в районе Либревилля, а также бельгийского Конго, которые, как надеялись американские власти, к тому времени должно было перейти под контроль вождя. Слухи о том, что Леопольд II уже, практически, не контролирует территорию Конго, за исключением столицы Бома и морского порта Матади на реке Конго, давно уже дошли до Конгресса САСШ. О том, что французы разбиты и контролируют только узкую полоску побережья, не смея сунуться дальше портовых сооружений и расстояния дальности выстрелов корабельных орудий, они тоже знали. С севера, на территорию Габона двинулся немецкий отряд наспех сформированных колониальных войск, в количестве около 3000 человек. Известие о том, что Мамба схватился с неожиданно высадившимися в Матади войсками англичан, дошла до американцев уже по прибытии в Габон. Высадка английских войск проводилась с разрешения и помощью людей Леопольда II, карательные войска которого приняли в этом посильное участие и направившего крупный отряд чернокожих бойцов, набранных отовсюду, в верховье Конго и на реку Убанги. В этом отряде насчитывалось около 10 тысяч слабо вооруженных воинов, большинство из которых обладали только холодным оружием, либо откровенно старым огнестрельным. Командовал ими шотландец МакГрегор, свирепый и абсолютно безбашенный человек, реализовывавший в Африке свои, отнюдь не лучшие, черты, вроде вседозволенности и запредельной жестокости. Лучшие же из наемников ушли в составе 7-тысячного отряда, перехватывать вместе с англичанами войско Мамбы, спешащие домой. Тем не менее, пароходы плыли, продолжая свой путь, и никоим образом не отклоняясь от маршрута. Сопровождаемые военно-морским флотом САСШ, они нагрянули рано поутру, как снег на голову, в Африку, никогда доселе не наблюдавшую столь масштабного переселения. Две французские канонерские лодки не могли оказать никакого сопротивления американским крейсерам, да они и не имели таких полномочий. Американский представитель, сенатор и конгрессмен Уильям Брейн, помощник главы фонда помощи чернокожему населению Америки, тряс листом гербовой бумаги перед губернатором Габона, по совместительству мэром Либревилля, и кричал: «Эта земля принадлежит американскому народу, а точнее, негритянскому населению Америки. А это договор, подписанный министром иностранных дел САСШ и королем Буганды и Дарфура Иоанном Темным, предъявившим права на эти земли, фактически захватившим их по праву рождения, являясь коренным аборигеном». И действительно, на предоставленном американской стороной договоре красовалась характерная подпись вождя, которую срисовали с одного письма, находившегося у Майкла Левинса, переданного ему вместе с изобретениями на патент Лёней Шниерзоном. Долго ли подделать печать на государственном уровне? А Мамба будет не против, уверяли отец и сын Левинсоны. Да и кто будет об этом спрашивать заокеанского короля туземного королевства? Получи и распишись, да радуйся, что теперь у тебя на 200 тысяч больше поданных, хороших, умных, работящих чернокожих поданных. Все для тебя. Америка — страна свободы. Свободы выбора, и без выбора свободы. Получи свободу, распишись здесь, и здесь, иди и греши. Но помни, твои грехи должны работать на Америку, и только на нее, иначе. Впрочем, мертвые грешат уже в аду, но вот рассказать об этом будет невозможно, разве что, гораздо позже, когда те, кто отправил в ад, сами придут за тобой следом. Французский губернатор беспомощно смотрел на толпы чернокожих афроамериканцев, которые, как саранча, устремились по сходням пароходов на берег, быстро заполонив все вокруг. «Катастрофик, это катастрофик», — шептали его губы, пока глаза в ужасе смотрели на бывших рабов и детей бывших рабов, похожих на тех, что стояли позади толпы белых, являясь прислугой, из числа местных негритянских народностей. «Продукты, продукты выгружай», – распоряжался Лютер Ринг, пользуясь расположением сенатора. Весь путь он провел в соседней с сенатором, роскошной, но гораздо меньшей, каюте, со всеми благами цивилизации того времени, пользуя доверчивых селянок, пардон, негритянок, из числа не отягощенных ни умом, ни моралью. Процесс пошел, куда и зачем, но пошел. Глава 4. Разгром. Прокрутив в голове все свои смерти и допущенные в них ошибки, я стал организовывать одну ложную батарею и две боевые, одна из которых была направлена в сторону холмов, получилось как раз по 10 орудий. Атаковать я не спешил. Они пришли за мной, пусть и атакуют, как говорится, атакуй, не атакуй, все равно получишь нечто нехорошее. Одна батарея была расположена ближе к холмам. Пулеметы я разделил, один оставил для англичан, другой для наемников. Принцип каждой твари, по паре был ущемлен в половину. Все свои тысячи я разбил на полусотни и рассредоточил вокруг лагеря. Время шло. Я сидел на лафете, вытянув в сторону англичан ноги, и курил бамбук. Бамбук курился плохо. Очевидно, такой же посыл был и со стороны англичан, а также наемников. О том, что они сидят возле холмов, поджидая удобного случая для атаки, я уже знал. Один из воинов жало успел мне об этом доложить, и сейчас я выжидал, когда они соберутся в одном месте, устав от напряжения. Семен Кнут, получив на этот счет подробные указания, пытался всухую пристреляться по холмам. Не знаю, что уж у него там получалось, но суета была страшная, если не сказать больше. Ну да, бегать, не воевать, ерш твою мать. Солнце медленно поднималось в зенит, заливая все окрестности жаркими лучами. Я только приветствовал его усилия. Первыми не выдержали наемники и начали сосредотачиваться для атаки. Видимо, у них происходила какая-то координация с англичанами. Завизжав в воздухе, нам на голову свалился первый снаряд. И началось. Показался белый дым, спустя долгую секунду послышался звук выстрела, потом визг проносящегося над головой снаряда, и взрыв, взметающий комки земли, с барабанящим звуком опускающийся на поверхность. Веер осколков или шрапнели выкашивал все доступные ему растения, а также, с мерзким хлюпаньем попадал в тела людей, корежа и разрывая им как мясо, так и внутренние органы. Открыла огонь ложная батарея Семена, состоящая из двух боеспособных пушек и 5 жертв криворукости черных обесь, пардон, умельцев. Сделав несколько выстрелов и обратив на себя внимание, она замолчала. На позицию, где стояли эти орудия, обрушились снаряды английских батарей, но Семена там уже не было. Он на всех парах несся к бельгийской батарее, громко матерясь. Ко мне подскочил очередной гонец и, яростно жестикулируя, стал докладывать о скоплении наемников и их готовности атаковать нас. «Прекрасно, просто прекрасно», — произнес я вслух, «Семен, вали гадов». Загрохотала тыловая батарея, огонь которой я подхватился корректировать, вскарабкавшись на одинокую акацию и повиснув на ней в виде гигантского черного нароста. Прижавшись к ее стволу, для меньшей заметности, я наблюдал разрывы снарядов, падающих то тут, то там. Общими усилиями мы стали добиваться попаданий, пока английские артиллерийские батареи яростно перемалывали сухую землю саванны, пополам сброшенными нами неисправными орудиями. Наемники, не ожидавшие такого явного надругательства над своей скрытой сущностью и милой внешностью, бросились было вперед, надеясь вырваться из огненной ловушки и быстро преодолеть расстояние до нашего лагеря. Вырваться из ловушки им, несомненно, удалось, а вот добежать до нас не получилось. Сначала, дружные залпы поднявшихся внезапно из травы моих солдат, несколько проредили их строй, а потом, молчавший до этого, пулемет внес свое веское слово в дело разгрома уголовников. Англичане, также не ожидавшие такого поворота событий, привыкшие к стандартному бою, они нападают, мы их спокойно отстреливаем, принялись лихорадочно выправлять положение, бросив в бой солдат. Артиллерийские батареи англичан, надрываясь, посылали снаряды в сторону нашего лагеря и моей батареи, но их огонь был неэффективным из-за слабой координации и большого расстояния. Поняв, что дальнейший огонь по наемникам бесполезен, я отдал приказ развернуть батарею и, подкатив ее ближе к английскому лагерю, открыть огонь. К первой тут же присоединилась и вторая. развернулась нешуточная канонада. С нашей стороны огонь был, скорее, беспорядочным, чем прицельным. Английские же батареи были ограничены обзором и собственными войсками, шедшими в атаку, и почти уже добежавшими до нас. Зато мы не стеснялись и осыпали снарядами и английский лагерь, и атакующие цепи пехотных полков. Каждое орудие стреляло куда придется, или в кого нравится, но оно стреляло. Хаос поселился вокруг. Никто ничего не понимал. По моему приказу, посыльные поднимали в атаку полусотни. Полусотни сливались друг с другом, сотни присоединялись к другим сотням. Поднявшись из высокой и жесткой травы саванны, они, все в боевой раскраске, в пыли и растительных былинках, разнообразном мусоре, собранном на земле, с ползающими по телу насекомыми, собравшимися на них в процессе долгого ожидания, внезапно вырастали перед идущими в атаку английскими воинами. Стреляя и орудуя штыками, бросались мамбовцы на английских солдат и бельгийских наемников. Трескотня ружейных выстрелов и артиллерийская канонада начали сливаться в общий гул, вползающий за барабанные перепонки и, казалось, остающийся там навсегда. Мои батареи стали нести потери. Одно за одним замолкали орудия, то от нехватки снарядов, то разбитые взрывом, а то и из-за погибшего полностью артиллерийского расчета. Но дело свое они сделали. На поле завязался рукопашный бой. Оба пулемета вносили свою посильную лепту в сражение, пользуясь отсутствием своих собратьев с противоположной стороны. Англичане, не выдержав рукопашного боя, в котором стали ощутимо проигрывать и нести тяжелые потери, начали стремительно откатываться назад, под защиту огня своих батарей, изрядно поредевших, и пулеметов, ожидающих нападения неразумных дикарей. Достав из заплечного мешка древний рог, я выдал протяжный сигнал о прекращении атаки. Гулкий, заунывный звук пронесся над залитой кровью саванной. Мои воины, прекратив преследование англичан, стали откатываться обратно. Меня заметили, и все орудия, как по команде, открыли огонь по одиноко торчащему дереву. Пришлось поспешно ретироваться. Один из снарядов разорвался совсем недалеко от меня, осыпав землей и сорвав с моей спины старый, верный кожаный щит. С трудом поднявшись, я нашел свою снайперскую винтовку и, подобрав подходящее для стрельбы место, начал искать достойную мишень. В прицел, без знаменитого перекрестья, мне были видны лица английских солдат и офицеров. Я не решался открывать огонь, выискивая подходящую цель. Наконец, выбрал одного из пулеметчиков. Выстрел, и пуля взметнула фонтанчик пыли слева от него. Сделав необходимую поправку на ветер и расстояние, я снова прицелился и выстрелил. Пуля воткнулась в плечо пулеметчика и отбросила его назад, заставив корчиться от боли. В это время прозвучал сигнал на повторную атаку. Повинуясь ему, английские солдаты, перемещая за своими цепями пулеметы, снова пошли в наступление. Очнулись и почти разбитые наемники. Собравшись силами, в бой пошли уголовные элементы, подогреваемые мыслью о скорой победе и большой наживе, а также, озвученной де Брюлли огромной сумме денежного вознаграждения каждому, и списание всех грехов, в случае победы. У меня было много раненых, убитых уже не менее 1000 человек, да и стрелять из орудий больше было нечем. Англичане, поддерживаемые скудным артиллерийским огнем, снова пошли в атаку, вслед за ними устремились и наемники. Моим воинам пришлось отстреливаться от них, встав на одно колено, как учили казаки. Снова затрещали выстрелы, вплетая свою какофонию в общую картину смерти. Я продолжал рассматривать в прицел позиции англичан, и вскоре мне повезло. Сначала я увидел молодого офицера, а потом, вслед за ним, разглядел и того, кого он почтительно сопровождал. Высокий, еще не обрюзгший генерал, приставив к своему правому глазу подзорную трубу, внимательно осматривал поля боя. Адъютант что-то почтительно ему говорил. Генерала я и выбрал своей целью. Выстрел прозвучал негромко в общей какофонии звуков боя. Пуля в очередной раз взметнула фонтанчик пыли у ног адъютанта. Генерал бросил презрительный взгляд вниз и, не обращая внимания на свист редких и шальных пуль, снова стал рассматривать поля боя. Я взял упреждение и, тщательно прицелившись, снова выстрелил. На этот раз, пуля попала в грудь адъютанта, пробив ее насквозь. Недоуменно пошатнувшись, он неверящим взглядом уставился на свою прижатую к ране руку, сквозь которую толчками стала просачиваться алая кровь. «Что с вами, Ридьярд?» — вскричал генерал Бернст. «Ничего», – пролепетал лейтенант, – «кажется, я ранен». Генерал резко обернулся и стал пристально всматриваться туда, откуда прилетела убийственная пуля, надеясь разглядеть стрелка. Разглядеть стрелка он не смог, а вот пулю увидеть успел. Сделав еще одно упреждение и поправку на ветер, я нажал на спусковой крючок ружья. Резко толкнул плечо приклад американской длинноствольной винтовки. Пуля, разогнанная пороховыми газами, устремилась вперед, пронзая пространство быстрее скорости звука и преодолев сопротивление воздуха, влетела прямо в глаз генералу Чарльзу Бернсту, мгновенно убив его. Но бой продолжался, и солдаты шли вперед, готовясь умереть, еще не зная, что их командующий уже убит. Битва на два фронта уменьшала мои шансы на победу, а я и так уже сделал все, что мог, выжав максимум из своих сил и возможностей. Англичане рвались вперед, оставив 1500 воинов, в качестве заслона для них, я, с оставшимися 2000, бросился в атаку на наемников. Через оптический прицел хорошо были видны их широко раскрытые в крике рты и налитые кровью глаза. Страх, ярость, испуг и отчаяние, вся гамма чувств отражалась на их лицах. Прицелившись, я снял выстрелом одного из их командиров, тощего и длинного белого наемника, с лицом серийного маньяка. Рядом со мною стоял один из моих лучших снайперов, выживший в этих боях. Гулко щелкала выстрелом его, аналогичная моей, винтовка. Наемники, наконец, не выдержали штыковой атаки и, бросая оружие, бросились к холмам, за ними помчались и мои воины, на ходу вонзая штыки в спины убегающих и застреливая некоторых из них на ходу. Казалось, вот она победа, только руку протяни. Но, видимо, сегодня был не мой день, а может, я просто неопытный стратег и не смог учесть всех деталей битвы. Разведка, и еще раз разведка, вот он залог успеха. А мои диверсионные силы были еще на стадии становления. Я совсем забыл, что у бельгийцев тоже могут быть пулеметы, установленные как раз на этих холмах. Леонардо де Брюле, командовавший, в очередной раз, очередным сбродом, смог узреть зерно будущего поражения. Но больше спасаться бегством он не горел желанием. Да, орудий бельгийский король пожалел, но вот 5 пулеметов все же выделил. Они еще не приняли участие в битве, их планировали использовать в последнюю очередь, ведь патроны к ним стоили гораздо дороже, чем человеческие жизни. Да и кого там было жалеть? Не тех же, о ком кровавыми слезами плакала пеньковая веревка, или жизни черномазых, статус которых был гораздо ниже домашних животных, в глазах любого европейца. Как только наемники всех мастей и цветов кожи бросились бежать, бросая оружие во второй и окончательный раз, де Брюле все стало ясно. Треть войска ранены и больше не боеспособны, треть лежала убитыми, а половина войска сейчас дружно бежала назад. Пулеметы. Огонь. Месье, спросил один из пулеметчиков, из числа нормальных солдат, но там же наши отступают. Наших там уже нет, пояснил де Брюле. Нужно отсечь мамбовцев от наемников, но если не получится, то тюрьмы и хижины всегда будут готовы принять новых жителей. Не надо никого жалеть, мой друг, или вы думаете, что мамба вас пощадит? Напрасно, напрасно. Ваша форма черепа прекрасно подходит для его ритуальной чаши. А что касается наемников, не вас ли третьего дня обыграли в карты, вплоть до последнего франка, а еще угрожали сыграть на то место, на котором вы сидите, в случае, если вы не расплатитесь, а... Пулеметчик покраснел, то ли от стыда, то ли от ярости. Между тем, толпа беглецов и догоняющих их чернокожих друзей приблизилась на расстояние убийственного огня. «Огонь!» – скомандовал де Брюле. По его команде резко затряслись стволы пулеметов, одетых в кожух водяного охлаждения. Пули не разбирали, кто из негров бежал в ужасе, а кто в боевом азарте, кося всех подряд. Веер пуль хлестал и вспахивал сухую землю саванны, опрокидывая фигуры людей на землю, отбрасывая прочь и расшвыривая по сторонам. Немногие добежали до мертвой зоны. Главный удар приняли на себя беглецы. Люди заметались, расстреливаемые в упор. Кто-то смог упасть на землю и отползти, кто-то метнулся в сторону. Те несчастные, кто повернул назад, попали на штыки, а затем, все равно, погибли от огня пулеметов. Мамбовцы, попав, в свою очередь, под огонь пулеметов, бросились кто на землю, кто в стороны, отползая назад. Проводимые с ними занятия оказали свою положительную роль, но не все так поступили, и наступающие сотни стали стремительно редеть. Редкий винтовочный огонь наносил урон непулеметным расчетам. Сообразив, чем это грозит, я, вместе со своим напарником, тоже стал искать в прицел пулеметчиков и отстреливать их. Но мои сотни, не выдержав пулеметного огня, повернули назад. Рукопашная схватка с англичанами тоже была проиграна, главным образом из-за того, что у меня оставались не самые лучшие воины, а набранные, в основном, не так давно из разных племен. Они бросились назад, и ко мне. Медленно набирал обороты хаос отступления. Бельгийские наемники были разбиты и не могли оказать больше сопротивления, но их позиции я уже не мог взять из-за работающих пулеметов. Англичане, разозленные боем и вестью о гибели своего командующего, рвались в бой, надеясь поквитаться с нами. Их возглавил один из английских офицеров. Мои орудия молчали, оказавшись без снарядов, их запас был полностью израсходован. Положение спасали только два оставшихся у меня пулемета. Семен Кнут, обнажив казачью шашку, подбежал ко мне и громко прокричал в оглохшие от канонады ухо. «Князь, надо идти в атаку, или отступать?» Осмотрев поля боя, я согласился с ним, наш лагерь был почти взят, и бой шел уже у оставшихся целыми орудий, распавшись на отдельные схватки. Взяв свой рог, я протрубил сигнал к отступлению, а потом и задал его направление, отправив в северо-восточном направлении всех окружающих меня воинов. Кнут бросился вместе с сотней жало спасать своих выживших артиллеристов, делая это по моему приказу, как наиболее опытных и ценных кадров. Собрав вокруг себя пару сотен воинов, я начал, в свою очередь, отступать на северо-восток, стараясь оторваться от преследователей. Де Брюле, рассматривая поле битвы в бинокль, радовался поражению Мамбы, но сил для атаки у него уже не было. Англичане радовались победе, убивая оставшихся негров и пытаясь преследовать стремительно уходящих на северо-восток уцелевшие войска Мамбы. Неожиданно, в поле его зрения появилась высокая фигура вождя, в руке которого было характерное копье с шикарным змеиным бунчуком. «А-а-а! Вон он! Лови, гада, лови!» – заорал он в радостном возбуждении. Сбежав с холма, Де Брюле поднял своих телохранителей и две резервные сотни, состоящие из солдат королевства Бельгии. Глотая слова и фразы, он в диком возбуждении пояснил, что увидел отступающего вождя. Капрал Дюк, бывший солдат бельгийской армии, бывший заключенный тюрьмы в городе Льеж, бывший глава карательного отряда в бельгийском Конго, а сейчас, всего лишь, капрал нанятого Леопольдом два войска, уцепился за представившуюся возможность поймать знаменитого вождя. Быстро сколотив отряд из белых, в количестве 150 человек, он устремился вслед за двумя сотнями Де Брюле, надеясь поучаствовать в славной охоте. Следуя по пятам, он, с согласия Де Брюле, оставшегося на холмах, принял участие в преследовании Мамбы. Но эти охотники были не одиноки. Англичане, захватив лагерь, где добивали раненых и собирали трофеи, узнав про главную дичь, которую надо преследовать в первую очередь, тоже приняли в этом участие. Остальные, бежавшие во все стороны мелкие отряды негров, их больше не интересовали и смогли быстро скрыться в саванне. Оглянувшись, я увидел фигуры преследовавших нас солдат. Подняв к плечу винтовку, я в прицел стал рассматривать тех, кто осмелился броситься за нами. Да, все это была сборная солянка. И бельгийцы, и англичане, и какое-то отребье, в общем, полный трэш, и я в главной роли этой фантасмагории трэшедранного кино. Главный герой в фильме «Черная охота», король Мамба, собственной персоной, титры, занавес. Слезы и переживания за кадром, белые ревут, черные скалятся, желтые скромно молчат, с опаской поглядывая на тех и других. «С вас по рублю». Я говорю, по рублю.